Издательство «Эксмо». Артур Гедеон. Лилит. Кукла из вечной тьмы. Пролог. В скромной прибранной комнате срубового дома четко цокали часы. Уверенно, привычно, ладно. За мутным стеклом серебрился потертый циферблат с черными стрелками, и медный маятник привычно качался из стороны в сторону. Этот перестук хозяин дома знал с детства и мальчиком подолгу и завороженно слушал. Цок-цок, неторопливо щелкал механизм. Цок-цок. Он заводил часы каждую неделю, как наказала перед смертью родная бабка-чернуха, деревенская колдунья, знавшая тайные врата из мира живых в мир мертвых. Жрица богини Мары. Если бы он тогда, юнцом, не пришел к ней и не попросил о великом чуде, может быть, и жизнь сложилась иначе. И не было бы того кошмара, в который он сам безоглядно отправил себя. В оковы, в путы, в жалящие вериги. Но он любил со всей юношеской страстью ту женщину. Страдал и страшился потерять ее навсегда, потому и выпросил. И выполнил все заветы бабки. Все отчитал у смертного ложа. Все черные молитвы. Цок-цок. Безучастно чеканил механизм. Цок-цок. А насчет этих часов бабка-чернуха перед смертью дала наказ. «Ты, Савушка, заводи их. Не забывай», — сказала она. «Пока они ходят, и дом этот жив». «Ну что, сокровище ты мое?» «Вырвалась на волю, похулиганила?» Худой и высокий, в рабочем халате, заляпанном краской, с копной седых волос, он держал в руках удивительной красоты рыжеволосую куклу с яркими зелеными глазами, такими живыми, какие не у каждого человека бывают. И платье на ней было бордовое с золотом, под стать принцессе. Сам ее сотворил, собственными руками, своей душой и страдавшимся сердцем. Горели зеленые глаза и смотрели на него. Зло смотрели. «А теперь опять в шкатулочку пора, так-то?» «Ну и дура ты! Ах, дура!» — сокрушенно покачал головой старик. «Все по-своему решила, да? Детектива того, тоже дурака, с ума свела. И еще спиток богачей-недоумков. Понимаю, с таким-то телом роскошным подобрала ведь и таким норовом». Говорил он с расстановкой, но монолог его звучал так, будто вел он самый живой диалог. «Дала ты мне его полюбить на старости лет. Тело свое сжалилось, а потом перешагнуло через меня, когда я на полу корчился. Помнишь, в той гостинице, в городке нашем? Ай-яй-яй!» У него вырвался сухой смешок. «То, что я у тебя это тело отнял, извини. Нечего было меня ломать, мучить старика, потому что иное обещало. И я ждал этого, всю жизнь ждал». Теперь уже в его глазах вспыхнул гнев. «Душегубствовал ради тебя и свою душу за тебя продал. А ты, подлюка, всегда норовистая была, еще девчонкой, и лгуньей была, и потаскухой. Старик зло и весело покачал головой. «Ой, какой ты была потаскухой!» Он прищурил один глаз. «Что говоришь? Ненавидишь меня? Да неужели? Ну и ненавидь, голубка, твоя воля!» Его гнев уходил так же быстро. «Теперь с этой ненавистью належишься в шкатулочке между небом и землей. В саване будешь лежать, как покойница. Только огонек и будет леть в твоей груди». С улыбкой кивнул он. «Еще как будет! Ну и пусть себе тлеет, пусть! Ты теперь мучайся! Твоя очередь!» На столе была приготовлена старая тонкая скатерка. «Ложись-ка сюда!» — укладывая куклу, проговорил он. «Вот так! Поудобнее!» Он нянчился с ней, как с малым ребенком. А если бы кто услышал этот странный монолог, да потрудился рассмотреть глаза старика, то поскорее отступил бы, шажок за шажком, спиной, и ушел бы во свояси. Все это выглядело чистым безумием, и старик смотрелся сумасшедшим. Он будто хоронил заживо ту, которую любил и ненавидел одновременно. Впрочем, так оно и было. Заглянув еще раз в зеленые глаза, старик бережно запеленал куклу в скатерку и оставил на столе. Затем подошел к старинному платяному шкафу, потянулся и достал с его верха большой древний чемодан, перехваченный обручами, скованными железными углами. «Вот и твой саркофаг, милая!» — усмехнулся старик. Положил чемодан на тот же стол рядышком и открыл его. В чемодане была противоударная поролоновая форма. Старик присмотрелся, пошарил рукой и вытащил со дна ключик. Аккуратно поместил в форму завернутую в скатерку куклу. «Поудобнее ложись, поудобнее!» — приговаривал он, устраивая ее так, как заботливая мать укладывает своего ребенка в люльку, а потом еще и одеяло подтыкает под ножки. «Ну вот, девочка!» — наконец выговорил он. «Ты и в своей могилке, в пелене и в саркофаге, как египетская принцесса. Ну а теперь прощай. Буду заходить к тебе раз в неделю, когда придет пора завести часы бабки-чернухи. Как-никак, а ты в ее комнате, что символично. Она тебя вытащила из вечной тьмы, а теперь и сторожить будет». Он крепко закрыл чемодан, щелкнул замками, запер их ключом, положил тот в карман. Затем из ящика буфета вытащил клубок бельевых веревок и стянул ими чемодан оборотов в 10. И только потом, прихватив легкую ношу, отправил ее обратно на шкаф. Не оглядываясь, как палач, сделавший свое дело, он вышел из комнаты и запер ее, но уже другим ключом. «Бабка-чернуха, жрица Мары, стереги ее!» Шагая по коридору просторного старинного дома, с улыбкой думал он. «Может быть, до срока, пока я не найду для нее новый сосуд». 55 лет назад у жрицы богини Мары он попросил вернуть возлюбленную, без которой и жизни не представлял. Она выполнила волю внука. Жена деда Берендея, жреца бога лжи и обмана Морока. Веселая была у них семья, колдуны-ведуны, страх наводившие на всю округу. Он прошел по длинному коридору, оказался в сенях, затем распахнул дверь и вышел на крыльцо. Полной грудью вдохнул морозный воздух. Каркали вороны над их садом, пахло первым снегом и еще отголосками пожухлой осенней листвы. За домом равномерно стучал топор. Там кололи дрова. «Благодать-то какая!» Вдохнув поглубже и зажмурившись, пропел старик. «Благодать!» Но от родной крови не уйдешь. И не уйдешь от того дара, который передается с этой кровью по воле Верховного Владыки, Чернобога. Никому другому не был передан этот дар в семье, только ему. А стало быть, он и должен поступать так, как поступал. И душегубствовал, и лгал людишкам, окружавшим его, но шел вперед. Так истинный естествоиспытатель, невзирая на мораль, грезит будущим великим открытием, живет им и однажды обретает истину. А то, что следовал путями страстей, искал свою сердечную выгоду, так он все-таки живой человек и подвержен слабостям. Перед Богом каяться он не станет. Тот все равно не простит. А вот у своего божества заступничество попросит, когда придет срок, и верит, что Чернобог поможет ему. Спрячет от казни душу его, не отдаст мстительным и жестоким ангелам. Старик поежился, растер сухие, но все еще сильные руки. «Гришаня!» — крикнул он и прислушался. Топор настойчиво бил и бил. «Гришаня!» — еще громче повторил он. Стук топора смолк. «Глухарь!» — немного презрительно бросил старик. Из-за дома на тропинку вышел жилистый длиннорукий парень в телогрейке. Подошел к крыльцу, его хищное лицо и колючий взгляд отталкивали. Такого на дороге встретишь, хоть в темную пору, хоть в светлую, обойдешь. «Чего? Чего? Того?» — передразнил его длинный старик. «Обед готов, работник? Ты мне щи со свининкой обещал, помнишь?» «Так сварились уже, на плите стоят». Старик сменил гнев на милость. «Молодчинка! Тогда мой руки, трудоголик, и к столу приглашай. И наливку нашу поставь крепкую, помянем кое-кого. Тризна у нас сегодня, Гришаня, плакать будем». Неожиданно мрачно рассмеялся старик. «Горючими слезами-таки обольемся. Ну все, все, не таращись на меня, в дом иди, а я постою еще пару минут на крылечке, вспомню кое-чего, о чем сердце просит». 3 месяца спустя, в начале марта, недалеко от водонапорной башни на дальней окраине села Зырино, остановился внедорожник. Из него вышел молодой бородач в пуховике, шапке-ушанке и темных очках. Оглянувшись по сторонам, перешел пустую сельскую улицу и направился к старинному дому за высоким забором. Открыл калитку и так, будто тут он уже был и не раз, устремился по укрытой раскисшим снегом тропинке к крыльцу. За домом горел костер, синий дым валил обрывками в весеннее небо. Молодой бородач взбежал по ступеням, еще раз огляделся, вытащил из-за пазухи ствол с глушителем и спрятал руку за спину. Покосился на тропинку слева. Никого. Нажал на кнопку звонка. Быстрые шаги за дверью. Стукнула щеколда, щелкнул замок. Молодой жилистый подмастерье с рожей хорька в рабочем халате, заляпанном охрой, уставился на бородача. «А где краска?» «В магазине, я так думаю», — весело ответил незнакомец. «А где хозяин этой хаты, Гришаня? Колдун дома?» «Кто там?» — громко вопросили из глубины дома. «Краску привезли». «Не узнал?» — снисходительно улыбнулся бородач. «Видать, жить долго буду». Вот когда исказилась рожа молодого хорька... Он рывком сунул руку в карман рабочего халата, выхватил оттуда канцелярский нож, стремительно выехало лезвие, но ему между глаз уже смотрел черный ствол с навинченным глушителем. «Сука!» — только и проговорил подмастерье. Два коротких выстрела, и Гришаня, захлебнувшись хрипом, отступил и шумно повалился на пол коридора. «Банки не перебей, Гриша!» — настоятельно крикнули из глубины дома. Бородач оглянулся на молчаливый сад и пустую улицу, переступил порог и закрыл дверь на щеколду. Случайный доставщик краски ему был совсем не нужен. Вытащил из кармана телефон и сделал три снимка убитого. Усмехнулся. У хорька было такое выражение на ощерившейся физиономии, будто он кого-то хотел перед смертью тяпнуть, да покрепче. Только не вышло. Бородач прислушался. Кажется, в глубине дома что-то напевали. Доброе и веселое. Совсем детское. Держа пистолет двумя руками, гость двинулся по хорошо знакомому коридору в сторону мастерской. «Мы едем, едем, едем в далекие края», — увлеченно мастеря куклу напевал старик. «Хорошие соседи, веселые друзья». Он мастерски клеил из нарезанных листов бумаги папье-маше смешное лицо Петрушки. Сложная техника, доступная только опытным профессионалам. В театре «Лукоморья» с нетерпением ждали новые эскизы его будущих шедевров. Вся мастерская была уставлена и увешана и заготовками, и болванками, и готовыми куклами, и платьями для них. «Нам весело живется, мы песенку поем, и в песенке поется о том, как мы живем». Старику нравилось работать и напевать одновременно. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика-собаку, Петьку-забияку, обезьяну-попугая, вот компания какая, вот...» Задиристо выстрелил он рефреном. «Компания какая!» «Гришаня, кто там был?» Не оборачиваясь, спросил старик. «Должны были краску привезти, они все время опаздывают», — риторически посетовал он. «И что там упало? Слышишь?» «Это Гришаня упал», — ответили за его спиной. «А с краской и впрямь задержка». Выронив клеевую кисть, старик обернулся на чужой голос. «Вот компания какая!» — повторил бородатый гость в темных очках последнюю строчку припева. «Ну, здравствуйте, Савва Андронович!» Только теперь старик понял, что держит в руках незнакомый бородач и что направлено на него дуло пистолета с глушителем. «Вы...» Дошло до него. Хозяин дома хотел подскочить, но гость остановил его. «Сидеть! Место, старый колдун, место!» Старик быстро успокоился и лихорадочно усмехнулся. «Вас с бородой не сразу узнаешь. Мы живем в удивительном мире повторений, обманов, ошибок. Все это уже было. Правда, Савва Андронович? Но на этот раз Гришаня вам уже не поможет. Он вышел из игры». «Ну и черт с ним!» — зло процедил старик. «Ответ в вашем духе. Человеческая жизнь всегда была для вас пустяком». «Она и есть пустяк». «Не сомневаюсь. Но мы учимся по ходу, и сегодня вы не разведете меня на экскурсию по дому, чтобы я провалился в очередной погреб». Лицо кукольника исказила язвительная улыбка. «Как же вам удалось выбраться из моего капкана? Я сделал все, чтобы вас обвинили в смерти Лики Садовниковой, моей Лилит, и навсегда заперли в клетке. Наконец, чтобы этот глупый ревнивый олигарх от вас мокрого места не оставил. И вот вы здесь. Каким образом?» Но бородач только отрицательно покачал головой. «Не ваше это дело. Кукла, Савва Андронович. Мне нужна кукла. Мне нужна Лилит. Та, которую вы забрали у нее». На этом слове он сделал особое ударение. «У моей Лики. Мне нужен сосуд, который вы наполнили вновь, когда убили ее». «Лилит не игрушка, господин Крымов. Она живое существо». «Поэтому она мне и нужна. Быстро!» «Хорошо, пусть будет по-вашему. Я могу встать?» «Держите руки на виду». Беспалов поднялся с поднятыми руками, подошел к шкафу. «Я могу открыть его?» «Одно лишнее движение, и вы мертвы». «Понимаю». Старик открыл шкаф, нагнулся и достал огромный куль, что-то обернутое в стеганное одеяло и перевязанное бельевыми веревками. «Положите на стол и разверните», — приказал гость. Хозяин дома развязал бельевые веревки, развернул одеяло. «Вот, смотрите, детектив». «Отойдите». Бородач дал отмашку стволом пистолета. «Как скажете». Отступив, миролюбиво сказал старик. На одеяле лежала хорошо знакомая гостю зеленоглазая, рыжеволосая красавица-кукла. Он осторожно потрогал ее. «И в ней заключена душа Лилит?» «Да, пока вновь не найдется та, которая понравится ей». «И она вновь узнает и вас, и меня?» «Разумеется». «Кажется, у нее сломана рука», — трогая куклу, заметил Крымов. «Увы, это Гришаня напортачил по дороге. Поэтому я и обернул ее в одеяло до починки». Неожиданно Крымов очень решительно покачал головой. «Нет, это нужно прекратить здесь и сейчас». «Прекратить? Что именно?» «Всю эту чертовщину. Больше она ни в кого не переселится. Я отпущу ее душу на волю». «Что это значит? Отпустите?» «Я сожгу ее». «Этого нельзя делать». «Почему?» «Она уйдет навсегда». Понимаете? Навсегда!» «Конечно. Вместе с вами. Только вы вниз, а она вверх». Лилит нашла в себе силы измениться. «Я увидел это за минуты до ее смерти». Бородач направил ствол на кукольника. «Ну а вы, жрец Морока, готовы отправиться за своими предками в ад?» «Вы же это несерьезно, да?» «Еще как серьезно!» Кажется, бородач и впрямь не шутил. Голос старика дрогнул. «Мы можем договориться, Андрей Петрович!» «Я был честным следаком, потом стал хитрым частным детективом, готовым идти на компромиссы с совестью. А теперь превратился в киллера. И все эти превращения прошли не без вашего участия. Все, к чему вы прикасаетесь, в конечном итоге становится черепками». «Я откуплюсь. Я очень богат», — пролепетал старик. «У меня десятки счетов». «Как сказал мне недавно один олигарх, потерявший любимую женщину, их смерть — ваш билет на жизнь. Это о вас и Гришане. И я согласился. Пора отрабатывать заказ». «Не стоит этого делать!» — хозяин дома замотал седой головой. «Не стоит!» «Уверен, Лика вас просила именно о том же. Там, в моем номере. В постели». И без того бледный старик побелел так, точно его осыпали мукой. Губы дрожали, язык заплетался. «Детектив Крымов, Андрей Петрович!» «Где я нашел ее? Укрытую простыней, как поломанную куклу». «Андрей Петрович!» «Это так? Просила?» Беспалов молчал. «Говори, кукольник!» «Да!» — честно признался тот. «Просила!» И вдруг лицо его исказилось. Оно стало страшным и жалким одновременно. В глазах раскаяния не было, только ненависть и страх. Но лютой ненависти пылало больше. «Будь ты проклят во веки веков, чертов старик!» — сказал бородач и направил ствол на его лицо. Через минуту он сделал три снимка и отправил все шесть по нужному адресу. Что-то чиркнул фломастером на листе бумаги, нашел несколько кнопок. Затем бережно взял со стола куклу и направился с ней в коридор. Там перешагнул через Гришаню, открыл дверь и вышел на крыльцо. Вдохнул поглубже, пронзительно свежий и еще морозный мартовский воздух, огляделся. Держа куклу под мышкой, Крымов прикнопил к двери записку. «Краска не нужна. Мы уехали». Спустился по ступеням и направился через кусты направо, к догорающему костру. Он долго смотрел в зеленые глаза куклы. «Пора тебя отпустить на волю, милая». Губы его непроизвольно задрожали, перехватило горло. «Я буду тосковать о тебе всю свою жизнь». Крымов бережно положил куклу в огонь. Вспыхнули рыжие волосы, синее платье. В считанные секунды кукла оказалась охвачена огнем. Пластмассовое лицо страшно исказилось и стало плавиться. Лопнули один за другим глаза. Едкий химический дым густо потек вверх. Детектив даже поморщился и отступил. Тело стало превращаться в бесформенные куски расплавленной пластмассы, оставляя стальной скелет с шарнирами суставов. Несмотря на уродство происходящего, Крымов понимал, что сейчас, совершается удивительное таинство. Душа женщины, колдовством загнанная в сосуд, навсегда уходит к небесам.